1С Паблишинг представляет. Денис Лукьянов. Век серебра и стали. Я атом в своих восходах. Я единственный. Я воссуществовал в Нуне. Я Ра, что поднимается в самом начале, правитель всего сотворенного им. Я великий бог, породивший самого себя, Нун, что сотворил его имя Паут-Нечеру в виде бога. Я тот, кто непобедим среди богов. Я — это вчера, и мне известно завтра. Из египетской книги мертвых. Человеческий род от природы демократичен и склонен к политеизму, за исключением той эволюционной элиты, которая окончательно избавилась от потребности в божественном. Человеку инстинктивно хочется, чтобы богов было много, потому что он один. Салман Ружди. Пролог. Закат созидающего атома. О, друзья мои! Ах, враги мои! Как красиво они горят! Горела правда красиво, звучными вспышками. Но перед тем, как рассмеялась немым голосом пламя, была первая искра, а до этого... Дым дурманил голову и щекотал ноздри даже на улице, в жидком петербургском вечере, разбавляемом газовыми фонарями. Он тонкими струйками, будто нитями паутины, тянулся из щелей и окон, пытаясь добраться до пухлой полупрозрачной луны, но таял призраком, давно забывшим, почему скитается по бренной земле. Дым манил и тянул, соблазнял немногочисленных прохожих свернуть с пути. Дым без огня, дым опиума. Курительный салон Нефертити с золотой лепниной явно не стеснялся своего гордого названия, хоть и расположился в одном из самых бедных районов, рядом с обшарпанными домами без серебряных шпилей и трущобами, хлипкими, будто чахоточными, готовыми в любую минуту развалиться с мерзким треском. Хозяева заведения были людьми смышлеными. Знали, что опиум дорожает и отходит на второй план, становясь наркотиком элитным, как никогда прежде. Отсюда и Нефертити. Все же досуг для особ царских не столько по статусу, сколько в душе. Таких всегда больше. Корона не отягощает их головы заботами, но дает необходимый масляный лоск. К тому же, чем глубже спрячешь курильню в лабиринтах города, тем проще вести бизнес. Знают лишь те, кому нужно. Проще. Но только не этим проклятым продавцам модного наркотика — песка сета. Если из Нефертити дым выползал тонкими струйками, то внутри, в духоте, он застилал зрение зыбкой яичной пленкой. Она притупляла сначала взор, потом сознание. Аромат персикового дерева, а чего еще здесь ждать, смешивался с неуловимо наркотическим, аморфным, словно подстраивающимся под каждого клиента. Каким захочешь, таким запахом он и будет. Людям, лежавшим на кушетках в окружении мягких бархатных подушек, это явно нравилось. «Боги!» — протянула дама в платье с чрезвычайно глубоким декольте. «Не думала, что мы будем курить эту дрянь после явления богов Старого Египта. А мы...» Мужчина в расстегнутой рубашке, раскрасневшийся, с блестящей от пота грудью, затянулся из длинной толстой трубки в виде грифона и закатил глаза, вдыхая дым. С минуту помолчал, а затем откинулся на подушке и продолжил праздный разговор. «Дорогая... Китай — дело тонкое. Они не прекратят баловать нас этой своей забавой до конца дней. И никакой песок сета им не помеха». «Да». И дама затянулась из трубки. После долгой паузы добавила. «Хорошо их, однако, бритты нафаршировали». «Ух-ух, как... Ой, как хорошо!» «Лучше бы бритты нафаршировали меня одного. Обошлись бы без войн. В меня вместился бы весь их опиум», — хохотнул мужчина. К ним подошел китаец в традиционном костюме и принес два бокала пузырящегося шампанского. Заодно положил рядом газету. Свежий выпуск «Северной пчелы» от 15 апреля 1842 года. Откланялся и удалился, оставив гостей наедине. «Новости!» Мужчина потянулся за газетой, но только с четвертого раза подхватил ее. «Новости — это всегда хорошо. Ну, или... Ух, как минимум интересно». Мужчина пробежал взглядом по страницам, пытаясь уловить смысл слов, скользящих по краю задурманенного сознания. «О! Уже знаешь новость, дорогая?» «Как я могла бы узнать, если ты забрал обе газеты?» «Разве?» Мужчина разомкнул пальцы. На подушке свалилась вторая северная пчела, слипшаяся с первой. Мысли зацепились, спутались в клубок. Вытерев платком пот со лба, мужчина перескочил к другой теме. «Ты посмотри! Они везут к нам сердце Анубиса. Прямо из Парижа!» «Анубис и Осирис», — пробубнила дама, сверля глазами бокал шампанского, словно гипнотизируя его. Ей хотелось, чтобы блаженные пузырьки поскорее ударили в голову. «И сдалось нам здесь сердце Бога. Своего хватает». «Ну-ну-ну», — подсокал заплетающимся языком мужчина. «Дорогая, не заставляй меня краснеть. Даже нищие знают, что нашли сердце всего одного Бога, и его на неделю привозят к нам. Тут вроде написано, что в Пасху его будут выставлять для паломничества и научного интереса». «Вроде», — усмехнулась дама, но дальше ее голос ослаб. «Мой муж не может прочитать газету, которую держит у самого носа». «Моя жена не знает простых истин». Они ухмыльнулись и рассмеялись. Смех звучал неестественно, будто тоже опьянел от дыма, сладкого, дурманящего, вездесущего, стирающего грани реальности. Мужчина вновь промокнул лоб, потянулся за бокалами. Чуть не разлив один, все же подал напиток жене. «За это и люблю тебя, дорогая! За нас!» «За это и люблю тебя, дорогой! За нас! И...» Она задумалась. «За старый мир, который был куда проще!» «За старый мир!» Мужчина залпом выпил бокал. Дама только-только поднесла свой к пухлым губам, как вдруг остановилась, принюхалась, нахмурилась. Подошедший китаец забрал газеты и серебряный поднос. Мужчина махнул рукой, и слуга заодно прихватил пустой бокал. «Дорогой!» Дама все принюхивалась, провожая мужчину настороженным взглядом. «А? Ты ничего не чувствуешь?» «Конечно, нет. Я обкурился вместе с тобой». «Нет, я имею в виду чего-то странного». «Ай, ладно, забудь. Мысли и кони привередливые. И тот мужчина... Тебе не показалось, что это был не китаец?» «Китаец, не китаец. Какая разница? Азиаты! Ха. Главное, что он тут все делает, пока мы отдыхаем. Заслужили». «Верные слуги его императорского величия, да будет он жив, здоров и могуч. Я, между прочим, давно говорил, что это их китайская традиционная театральность — пережиток прошлого». Прежде чем Нефертити взорвалась и стремительно вспыхнула, чита услышала звон бьющегося хрусталя, резкий, будто начерченный ровной геометричной линией. Люди в соседних домах просыпались, выбегали на улицы, смотрели, пытались помочь, суетились во внезапном хаосе, сменившим воздушную тайну наступающей ночи и загадку грядущего дня. В суматохе никто не заметил, как за мгновение до взрыва, принесшего голодное пламя, из Нефертити вынырнул человек. Он скинул с себя китайский наряд, потер тонкие руки с набухшими фиолетовыми венами. «И как же красиво они горят!» — подумал незнакомец, наблюдавший за пожаром из тени трущоб. Незнакомец в мешковатом балахоне, из-под капюшона которого торчала густая борода, странная, словно уложенная зигзагами и змеиным языком, двоящаяся к низу. Незнакомец видел вынурнувшего за мгновение до взрыва человека. И, наконец, будто общаясь с мраком на его шепчуще приглушенном языке, не словами, а оттенками света и тени, проговорил. «Занятно. Надо рассказать гранд-губернатору. Это будет очень полезно. Занятно. Весьма занятно».